Но в одном, по крайней мере, я был уверен точно. Я находился не у друзей. Если бы только мой приятель Мигель посмотрел хорошенько нас сразу за поворотом, я вновь нацепил шляпу и очки, и остаток пути до кабачка проделал пешком. Внутрь на сей раз не зашел. Мне показалось, что лучше оставаться снаружи. Сбоку от этого ночного заведения имелась стоянка. Я быстро убедился, что Кайзер уже там, даже капот не успел остыть, и открыл дверцу водителю. Хоть это и было рискованно, но я достал карманный фонарик и осветил приборную панель. Прочитать имя владельца и адрес хватило несколько секунд. Миссис Маргарет Риморс, зарегистрирован за Эль Кучильо. Ну что ж, отлично. Второго автомобиля на стоянке не было. Я искал его минут пять и нашел через несколько домов от клуба. Внутри тоже никого не было. Регистрационной таблички я не обнаружил, но записал номер водительских прав с адресом нарды. Эль Кучильо, я уже говорил, начинался как бы прямо от тротуара. Но я еще не сказал, что перед его входом растет несколько пальм. Спрятавшись за одну из них, я сунул свой 38-й в карман плаща и стал наблюдать за освещенным неоновой вывеской пространством. Прошла минута, другая. Я закурил и посмотрел на часы. 1:25. Наступило воскресенье. Сначала вышел молодой парень с девушкой. Он страстно ее тискал, да не возражала. Оба качали, а Мигель нырнул обратно. В мою сторону никто даже не взглянул. Я убрал пистолет в кобуру и спокойно докурил сигарету. Чувствуя, что ничего не понимаю в этой свистопляске, я начал сопоставлять уже известные мне факты. Бессмысленное на первый взгляд заявление Джорджи, ее болтовня за столиком, информация Корнела Мартина, признание Джорджи об убийстве нарды, который, как оказалось, умирать и не собирался. «Скачет, как сама жизнь», — сказал Сэм. «А куда утекали денежки?» «Денежки с банковского счета Джорджи и Мартин». Разговор с глазу на глаз с Мэгги Риморс. И, наконец, эта последняя заморочка Эль Кучильо —